Рейлан. Риона спит несколько часов. Я еду сквозь ночь, увозя нас из Чикаго. Время от времени я перевожу взгляд на девушку, с облегчением отмечая, что ее бледная нежная кожа лишь потемнела от дыма, но не обгорела в огне. Никогда не видел, чтобы пламя распространялось так быстро. Я влетел в комнату Рионы, опасаясь, что к тому времени, как вытащу ее из спальни, бежать нам уже будет некуда. Я ни черта не знаю, как защитить ее. Оборонительную позицию трудно назвать преимуществом. Нашему противнику легко выбрать следующее время и место для атаки, а быть готовым всегда и ко всему невозможно. Значит, пришло время сменить поле битвы. Я увожу Риону прочь из города. Куда-то, где так называемый джин до нее не доберется. Одновременно выслеживать этого ублюдка и охранять Риону не получится, так что поиски я оставлю Данте и Келлу, в то время как сам спрячу девушку подальше отсюда. Когда она просыпается, мы уже проехали полпути в Луисвилл, штат Кентукки. Риона садится, протирает глаза и рассеянно моргает, глядя на длинное пустое шоссе, освещенное лучами рассветного солнца. «Где мы?» — спрашивает она. «Трасса I-65, — сообщаю я. Мы проехали Индианаполис, пока ты спала». «Что?» — вскрикивает девушка. «Куда, черт возьми, ты меня везешь?» «Я везу тебя в Теннесси», — спокойно отвечаю я. «Я не поеду в Теннесси!» — кричит Риона. «А вот и поедешь», — говорю я. «Рейлан», — обращается ко мне девушка, пытаясь сохранять видимость спокойствия. «Немедленно разверни машину». Я продолжаю вождение. «Я не собираюсь этого делать», — сообщаю я. «Останови грёбаную машину!» — кричит она. Похоже, Риона в ярости, так что я не свожу взгляд с дороги, пытаясь объяснить ей ход своих мыслей. «Если мы останемся в Чикаго, это лишь вопрос времени, когда тот парень решит напасть на тебя снова», — говорю я. «Я собираюсь отвезти тебя туда, где он не сможет тебя найти. Твой брат и Данте выследят Джина, пока ты будешь в безопасности». Я чувствую на себе ее яростный взгляд. Девушка источает почти такой же жар, как огонь в ее квартире. Если бы взгляд мог воспламенять, я бы превратился в брикет древесного угля. И все же Риона пытается говорить спокойно. «Я не могу поехать в Теннесси, Рейлан», — повторяет она. «У меня кипит работа, у меня назначены встречи, у меня есть обязательства». «Ты не сможешь этим заниматься, если будешь мертва», — грубо говорю я. «У нас в Сильвер Ран есть интернет, я отдам тебе ноутбук и будешь работать с ранчо». «С ранчо?» — снова вскрикивает Риона. «Я не хочу на ранчо! У меня нет ни одежды, ни зубной щетки, ни моих рабочих документов!» Ее голос стихает, когда девушка понимает, что дома у нее теперь тоже ничего этого нет, потому что все сгорело в пожаре. «Черт!» — говорит она. «Мой портфель!» «Ага!» — говорю я. «Мне жаль. Я не мог ничего спасти». Какое-то время Риона сидит молча. Я понимаю, что она мысленно вспоминает все, что было в квартире. Каждую пару дорогих туфель, любимую книгу, памятный сувенир. Все, чего лишилась. Наконец она произносит. «Ты спас меня?» «Да», — отвечаю я. «Мы были на волоске, но выбрались вместе». Наконец я решаюсь взглянуть на девушку и вижу, какими большими и печальными кажутся ее зеленые глаза на фоне чумазого лица. Из-за темных разводов на коже Риона выглядит очень юной, напоминая ребенка, перепачкавшегося в грязи. Ее волосы так спутались и потемнели от дыма, что кажутся скорее каштановыми, чем рыжими. А сказать, какого цвета когда-то была ее шелковая пижама, уже невозможно. При виде этого жалкого зрелища я чувствую укол совести. Мне кажется, я должен был защищать Риону лучше. Я взялся быть ее телохранителем и позволил ее квартире загореться. «Прости, мне жаль», — повторяю я. Риона вздыхает. «Тебе не нужно извиняться», — тихо говорит она. «Ты спас мне жизнь». «Что ж», — говорю я, — «не забывай об этом, потому что я все равно везу тебя в Сильвер Ран, даже если мне придется перекинуть тебя через плечо и притащить собственноручно». В глазах Рионы снова вспыхивает зеленый пожар. «Ты всегда считаешь, что знаешь лучше других, да?» — говорит она. Я пожимаю плечами. «Любая идея лучше, чем никакой». Риона хмурится, скрещивая руки на груди. «Нам нужно где-то остановиться», — говорит она. «Мне нужна одежда, а еще я умираю от голода». «Я тоже», — говорю я, слегка улыбаясь. По крайней мере, в этом мы согласны. Мы останавливаемся в Сеймуре и оплачиваем номер в мотеле, чтобы принять душ и привести себя в порядок. Пока Ориона моется, я иду в стоковый магазин по соседству, чтобы купить нам одежду. Продавец таращится на меня, когда я вхожу в дверь, перепачканный с ног до головы в своих боксерах, сапогах и огромной толстовке с капюшоном, которую я нашел в багажнике машины Данте. «Мне нужна рубашка», — сообщаю я ему. «И брюки тоже», — уточняет мужчина. В отделе женской одежды выбор не очень, но я подбираю пару вещей, которые, как мне кажется, подойдут Рионе. Я не заморачиваюсь с куртками, потому что даже после нескольких часов езды на юг я уже чувствую, как теплеет. Ноябрь в Теннесси не сравнится с ноябрем в Чикаго. Будет, наверное, градусов 70 по Фаренгейту, примерно 21 градус по Цельсию. Продавец упаковывает мои покупки, и я возвращаюсь с ними в мотель, стараясь не задерживаться надолго. Я выкладываю вещи для Рионы на грубое дешевое постельное белье, и как только девушка выходит из душа, меняюсь с ней местами, стараясь уважать ее личное пространство и не пялиться на тело, обернутое одним лишь белым полотенцем, и влажные темные волосы, рассыпанные по плечам. Но мне с трудом удается не сводить глаз с пола. Сейчас, когда на Рионе нет брони, из ее деловой одежды, гладкой прически и дневного макияжа, она выглядит по-настоящему беззащитной. Вот она стоит, обнаженная, во всем своем очаровательном естестве, но я знаю, что девушка не хотела бы, чтобы кто-нибудь видел ее такой, особенно я. Так что я не позволяю себе рассматривать ее, как бы мне ни хотелось. Вместо этого я снимаю с себя грязную одежду, с облегчением избавляясь от резкого запаха дыма. Эта стрёмная крохотная ванная с душевой кабинкой, которую мне едва удается закрыть, стоя внутри. Но ощущение горячей воды на коже невероятно расслабляет после той безумной ночи, что нам пришлось пережить. Вода бьет по плечам, напоминая о том, как же я все-таки устал после карабкания на нижний этаж с Рионой на шее. Не знаю, доводилось ли мне раньше бывать в такой отчаянной ситуации. Я слышал, как трещит над нами балконная дверь, и ощущал хрупкость ткани под моими руками, едва выдерживающей наш общий вес. Чувствовал, как соскальзывают руки Рионы с моей шеи. Я думал, что уроню ее. Я думал, мы оба сгорим в адском пламени. Я чертовски зол на этого джина, этого монстра, идущего у нас по пятам. Часть меня хочет остаться в Чикаго и выследить его, даже если это значит установить ловушку и поджидать в ней несколько дней. Но я не могу так поступить с Рионой, ее безопасность — моя первостепенная цель. И именно эту цель я и собираюсь преследовать. Закончив мыться, я чищу зубы одной из дешевых одноразовых щеток, предоставляемых мотелем. Когда я выхожу, Риона уже облачилась в новую одежду, джинсы, пару ковбойских сапог и ковбойскую рубашку. Ее влажные, волнистые, ярко-рыжие волосы рассыпались по плечам. Я и не знал, что они волнистые. Девушка всегда распрямляла их до гладкости. Да и в джинсах я раньше ее не видел. Ткань плотно облегает длинные ноги. Надо признать, выглядит Риона чертовски сексуально. Я пытаюсь сохранять мысленную субординацию, но надо быть слепым, чтобы этого не заметить. Риона указывает рукой на свой наряд. «Серьезно?» — говорит она. «Что? Там не было нормальной обуви?» Я смеюсь. «Это нормальная обувь, вполне нормальная. В чем проблема? Ты хорошо выглядишь?» «Я выгляжу так, словно вот-вот выйдет мой новый альбом песен в стиле кантри». «Ну, мы недалеко от Нашвилла, так что если ты всегда об этом мечтала...» Нашвилл – столица штата Теннесси и музыкального стиля кантри, город музыки. «Не мечтала!» – я ухмыляюсь, представляя Риону на сцене с гитарой на шее. Трудно вообразить, чтобы она пела на потеху другим или делала хоть что-то на потеху другим. «Поверь мне, – говорю я, – этот наряд куда больше соответствует окружению, чем один из твоих костюмов в стиле Элли Макбил». Американский телесериал о буднях молодой девушки-адвоката. Одевшись, мы идем в затрапезную кафешку через дорогу в стиле 50-х, потускневшая вывеска которой обещает «завтраки весь день». Учитывая, что на часах 7:20, подозреваю, что без завтрака мы в любом случае не останемся. Мы с Рионой садимся на виниловые диванчики, и девушка морщит нос при взгляде на ламинированное меню и шаткий столик. «Кофе со сливками, пожалуйста», — говорит она официантке, — «и мне». А еще блинчики, бекон, ветчину, омлет и картофельные оладьи, пожалуйста», — перечисляю я. Глядя на меня, Риона качает головой. «Похоже, ничто не способно отбить у тебя аппетит, верно?» «Думаю, от пережитого я хочу есть еще больше», — говорю я. «Надо полагать, со всем этим лазанием и беготней я сжег немало калорий. Еще и ночной переезд. Пожалуй, тебе тоже не помешает омлет». Риона фыркает. «Однако, когда мне приносят еду, жирную, хрустящую и чертовски аппетитную, девушка не сводит глаз с моего бекона. Я двигаю к ней тарелку. Не стесняйся, — говорю я, — тут всем хватит». Риона осторожно берет вилку и пробует кусочек картофельных оладий. Подрумяненный картофель посыпан солью и перцем. «Ну как, неплохо, да?» — говорю я. «Я знаю, что она голодна и хочет еще». «Неотвратительно», — признается Риона. «Ешь сколько угодно». За 2 минуты девушка уминает пол тарелки. Как бы ей ни хотелось сделать вид, что это не так, но безумные события этой ночи оказали влияние на нас обоих, и она голодна не меньше моего. «Так где находится Силвер Ран?» — спрашивает Риона. «Прямо у подножия Смоки Маунтинс», — говорю я. «Рядом с национальным парком Грейт Смоки Маунтинс. Недалеко от Гатлинбурга и Ноксвилла». Риона смотрит на меня так, словно я говорю на китайском. «Никогда не слышала этих названий?» — поддразниваю я ее. «Разумеется, я знаю Смоки Маунтинс», — вызывающе говорит девушка. «И Ноксвилл?» «Вот как? И что же ты знаешь о Ноксвилле?» «Ну, — краснеет она, — что он находится в Теннесси». Я смеюсь. «Ты не часто покидала Чикаго, верно?» «Я много где бывала», — сухо отвечает Риона. «Нью-Йорк, Париж, Лондон. Я люблю путешествовать». «Но в глубинке не бывало, не доводилось. Что ж, тебе понравится?» — ухмыляюсь я.